Глава 14. Перемирие. Посчитав, что Дэн какое-то время еще будет скалиться на Амира, я могу заскочить в салатик и вернуть свои вещи, хотя бы телефон. К моему удивлению, в кафе появились посетители, которых сейчас обслуживала Машка в костюме зайчика. И без того короткую юбку она натянула так высоко, что ребятам было плевать на все, и они заказали смузи из сельдерея. Пока подруга не заметила, я метнулась к двери в служебное помещение. Нашла свой рюкзак и повесила на плечо. Куда запропастился телефон? Может, его в полицию забрали? Как кулику или еще что? «Лерчик!» Я резко обернулась, вжимаясь спиной в соседний шкафчик. «Это он вернулся раньше времени? Или я копалась тут слишком долго?» Дэн стоял у входа, подпирая плечом стену. Мимо него мне не пройти. «Что с Амиром?» Голос меня подвел. «Тебе не нужно о нем беспокоиться». «Отчего же? Я старалась не выдать волнения. Ты его уже убил?» «Нет, честно». Дэн развернул руки, будто показывая, что крови на них нет. «Но мне есть, что сказать на его счет». «Что ты лучше, и мне не стоит с ним видеться?» «Это тоже». Дэн усмехнулся, а я невольно отметила, что у него очень приятная улыбка. Уютно как-то сразу. «Он опасен для тебя. Поверь, это не интеллигент, как кажется. Ты считаешь меня бандитом, а этот тип на порядок хуже». «Тебе-то какое дело?» Против воли в голосе звякнула обида. «У тебя есть Машка. Обо мне можно не беспокоиться». «Маленькая». Он наклонил голову к плечу и улыбнулся так, что в груди невольно защипало. «Я всегда буду о тебе беспокоиться». «Приятно. Безумно нравится, когда он это говорит». Я поджала губы, пытаясь скрыть эмоции. Вспомнила руки, прижимающие меня к его груди прошлой ночью. Слышала запах, и голова начала кружиться, а щеки теплеть. «Я очень хочу рассказать обо всем, что происходит. Но захочешь ли ты услышать? И главное, понять». «Это что-то незаконное?» Дэн рассмеялся. «Это беспокоит тебя? Лерчик, с чего ты взяла, что я связан с криминалом?» Во мне снова вспыхнуло возмущение. Не признаваться же, что это Машка навязала. «С того, что люди, которые могут за день купить кафе, явно не на простой работе работают». «Мы тачками торгуем, заводскими. Плюс полный премиум-сервис. Все официально». Дэн склонил голову к плечу. «Разочарована?» «Нет». Стало стыдно. Наверняка одна машина стоит дороже, чем весь салатик. «Я мог бы обидеться на предвзятость, но просто не могу на тебя злиться». В его голосе слышались озорные нотки, а янтарные глаза излучали нежность, которой хотелось верить. «Телефон ищешь? Он разлетелся на ограблении. Я новый привез. Как иначе романтические месседжи тебе слать?» Дэн вынул из кармана серебряную коробку. «Держи, радость моя». «Нет, не надо». Заупрямилась я, прекрасно понимая, что новый смогу купить еще не скоро. «Бери. В разносе телефона я виноват. Наступил, пока этих уродов разгонял. Компенсирую, так сказать». Я не знала, что сказать. Логотип на коробке явно намекал, что телефон намного дороже разбитого. «Это слишком. Спасибо. Мне неловко». «Ерунда». Дэн снова улыбнулся. «А теперь, пока у нас перемирие, готова обсудить новые условия твоей работы здесь». «Условия работы?» «Именно. Признаю, мы не с того начали. Я понял. Костюмы не понравились. Их не будет. Честно говоря, я знал, что откажешься. Просто дразнился». Дэн лукаво улыбнулся. «Попробовать же стоило». «Ты взбесился, когда я пила кофе с другим мужчиной», — напомнила я. «И хотел, чтобы я в таком виде по залу коктейли разносила?» Дэн враз посуровил. «Это очень опасный тип, Лерочка. Куда хуже тех идиотов, что ворвались в кафешку вашу». Он склонил голову к плечу. «Я уже говорил и готов повторять сколько хочешь. Ты мне очень нравишься, Лерочка. Тянет, будто магнитом. все мысли о тебе. Да, я хочу быть единственным мужчиной в твоей жизни. Мне нужно только одно от тебя». Он осторожно взял мою ладонь. «Чтобы ты доверилась. Позволила доказать, что я не собираюсь играть с тобой, использовать». Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Слабо верится», – призналась я. «Я же простая девчонка, работавшая в веганском кафе. Не модель какая-нибудь. Мы разные». «Так и я не аристократ. Забыла? Кучи языков не знаю. Костюмы таскаю только по случаю. На принца похож мало. Лерочка, не отталкивай, ладно? Давай вернемся к тому, с чего начали. Все, что я пообещал, выполню. В первую очередь, квартиру подогнать, чтобы ты из этой общаги свинтила как можно быстрее». «Мне нравится мое жилье, и девочки там хорошие. Объясни нормально, что не так с Амиром». Дэн оперся плечом о стену и, сложив руки на груди, постучал пальцем по локтю. «Сначала ответь, как ты относишься к мистике и всему подобному?» Припоминая Машкину гадалку, я изогнула бровь. «Со скептицизмом». Он кивнул и отвел взгляд. «Тогда не все сразу. Скажу лишь, что Амир и ему подобные любят вмешиваться в чужие дела. Мои в данный момент. Отчасти я здесь виноват. Ты понравилась. Это заметили со стороны. Теперь ты – элемент влияния на меня в каком-то смысле. Он уже назначил встречу?» «Да». «Она закончится плохо». «И что, мне теперь из дома не выходить?» По спине мурашки побежали. «Что будет?» «Кошмар какой! Я, значит, понравилась ему, и теперь меня будут преследовать? И что, телохранителя мне наймет?» «А может, это вообще ложь? И Амир обычный парень? Соперник в бизнесе? Хотя нет, там что-то с медициной». «Ничего не будет. Я не позволю навредить тебе. Но жилье лучше сменить. Не понравится – вернешься». «Ты ко мне в окно лазил, а согласиться на квартиру, которая принадлежит тебе, совсем сотрет личные границы?» «Нам они не нужны», – поиграл бровями Дэн. «Но обещаю, я не полезу к тебе без разрешения. Даю слово». Мне очень хотелось ему поверить, но все же события развивались слишком стремительно. Меня пугало и манило то, что я чувствую рядом с Дэном. Машка в таких ситуациях говорила: «Ай, один раз живем», и бросалась в отрыв. Я себе подобного позволить не могла. К тому же Дэн не объяснил ничего толком. «Я вижу, что ты почти согласна», — Амурский усмехнулся. «Вот и ладненько. Давай продолжим по пути». «Куда?» «К тебе. Ты же наверняка захочешь взять некоторые вещи в новую квартиру». Не успела я опомниться, как он схватил меня под руку и поволок на улицу. Пристегнувшись, я задалась вопросом, что я делаю. Дэн устроился рядом и включил поворотник. «Господи, меня же практически похитили среди дня». «Лерка!» – услышала я визг и, повернув голову, увидела выскочившую из кафе Машку. «Ты чё творишь? Ты мне не подруг!» Дослушать я не успела из-за того, что Дэн выехал с парковки.